Дед Мороз. Баба Шура оказалась права, за ним наблюдали. В наглую и тихонько. Точнее, наблюдали в наглую, а по вещам пошебуршали тихонько. К опасным признакам Морозов причислил и долгий внимательный взгляд Вадима Вадимовича, когда столкнулся с начальником в коридоре, и тихий щелчок в телефонной трубке, и фотографию Зары, оказавшуюся почему-то в папке с делом самоубийцы, а не учительницы, где он ее оставил. «Делайте выводы, господа, делайте выводы. С учетом того, что все свои бумаги он накануне в сейф запер. Так, на всякий случай. Вот вам и случай. Первый шаг. Надо избавиться от опасного дела. Максим Ильич сдал серую папку в архив со смешанными чувствами. Облегчение, опасение, что уже слишком поздно что-то предпринимать. И азарта. Настоящего охотничьего азарта. «Во даешь, старый конь!» Похвалил он себя и вплотную занялся сатанистами. Дед Мороз вообще не привык подходить к делу спустя рукава. Да и имеет ли смысл создавать видимость работы, если рано или поздно эту самую работу все равно придется делать? Сатанисты в городе были самые настоящие, и пакостили тоже по-настоящему. До откровенной уголовщины, правда, они пока не дошли, но чем только их любимый хозяин не шутит. В общем, пора было принимать превентивные меры, знать бы еще к кому. Пока в активе церкви сатаны числилось следующее. Осквернение могил на обоих кладбищах города. На старом были разбиты гранитные монументы, выворочены с корнем кресты и памятники, а что они сотворили в закрытой на ремонт церкви, лучше и не вспоминать. На новом кладбище разгуляться ребяткам не дал сторож, который попытался помешать людям в балахонах и в результате попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными переломами. К счастью, сторож перед своей героической попыткой противодействия мракобесам позвонил в милицию, иначе избиение вполне могло превратиться в убийство. Сатанистов спугнули, но дело получило широкую огласку. И по настоянию возмущенной общественности оно было взято мэром города под личный контроль, а в результате повисло на плечах следователя Морозова. Главное, что ни сторож, ни приехавший на вызов наряд не смогли представить толкового описания. Люди в балахонах или в плащах. Не разобрать. Лица скрыты под масками. Голоса незнакомые. Дед Мороз не сомневался, что ежели выловить всю эту банду, можно будет буквально по носам пересчитать всю золотую молодежь городка. Он был в этом уверен. Потрясти бы их, всех деток, хорошенько. Да только кто ему позволит без всяких на то оснований? Вернее, на основании лишь смутных догадок и разыгравшегося воображения. Придется их выслеживать, слухи собирать, информацию, так ее через колено. За блокнотом бабы Шуры он отправился ближе к вечеру. Причем сначала съездил на одно кладбище, потом на другое. Походил с задумчивым видом среди могил. Порасспрашивал бабулек, торгующих у входа пластмассовыми венками и китайскими свечками. Потом долго бродил по городу, заглядывая в стеклянные витрины. Об этой его привычке знали многие. Максим Ильич обожал представлять, как бы выглядела его Зара вон в том длинном платье приглушенно-зеленого оттенка, или в туфельках из молочно-белой кожи, или с тем колье из блестящих камешков на шее. Этих «или» было бесконечное множество, как и витрин в городе. Зара умерла, но помечтать-то можно. А еще в витринах отражалась улица. Фонари, деревья, машины, люди. Последние его особенно интересовали. Следили за ним двое – молодые, самоуверенные и уставшие. Было заметно, что им до смерти надоело ходить за ним по пятам. Ребят можно понять. Целый день они бесцельно слоняются по городу, словно у них другой работы нет. Работы, вероятно, и не было. Зато были пиво, телевизор с каким-нибудь матчем или боевиком, друзья, готовые этот самый боевик обсудить и доказать самим себе, что они на самом деле крутые. Гораздо круче, чем какой-нибудь Сталлоне, Шварценеггер или кто там нынче у них в кумирах ходит. Были подружки, была веселая жизнь. И что мешало течению этой веселой жизни? Старый мент в старом плаще. Все ходит и ходит, таращится на витрины и ничего не покупает. Честно говоря, Максим Ильич чувствовал себя обманутым. Неужели баба Шура настолько переоценила противника? Неужели против него, против них обоих будут играть такие вот тупые сопляки? А потом он немного подумал и успокоился. Если тот выпустил за ним этих уродов, то либо у него нет серьезных людей, либо он не считает Морозова серьезной проблемой. А это даже к лучшему. Ловите момент. Он и поймал. Зашел в огромный супермаркет, побродил по нему с задумчивым видом и тихонько направился к выходу. Хлопцы, естественно, рванули за ним. Идиоты. Нет бы один остался в машине, а второй проследовал за объектом. Ребята решили, что вдвоем будет веселее. Максим Ильич не имел ничего против. Возражала охрана супермаркета. Магазин был новый, с железной рамочкой, через которую проходили все покупатели, желавшие покинуть магазин. Рамочка звенела, если кто-нибудь пытался рискнуть и пронести товар, забыв при этом уплатить за него в кассе. А вот ребята кассу решили миновать. Конечно, ведь они ничего не покупали. Но рамочка сработала. Возникла неприятная ситуация. Ребята долго не могли понять, откуда взялись шоколадные батончики, которые охрана нашла у них в карманах. Как там в рекламе? Баунти – райское наслаждение. Старая шутка. Хотя приятно осознавать, что руки не потеряли былой гибкости. Эти шалопаи даже не заметили ничего. А у Морозова теперь нарисовалась пара минут свободного времени, пока они там будут разбираться. Дом, где был устроен тайник Александры Денисовны, находился неподалеку от магазина. На чердаке было пыльно, мутно и как-то по-старому спокойно. Словно он в прошлое попал. Смешно. Исписанная похабщиной дверь на провисших скрипящих петлях, ржавый замок, который долго не желал открываться. Не потому, что отмычка плохая, а потому, что ржавчина намертво склеила все части металлического механизма в единое целое. А за дверью... цементный пол с комками пыли, старая веревка, натянутая между двумя балками, ведро с поломанной ручкой в углу, маленькие окошки, похожие на бойницы. Свет с трудом проникал сквозь грязные стекла, и тонкие лучики можно было сосчитать по круглым пятнам на полу. Тайник он нашел без труда. Баба Шура дала подробное описание, и тетрадь никуда не исчезла. Чернила выцвели, бумага пожелтела и пропахла пылью. Ломкие на ощупь листы нехотя шелестели под пальцами. Вот список того, что нужно купить в магазине. Вот замечание. Не забыть В рассказать об С. Осколки прошлой жизни. Морозов спрятал тетрадь во внутренний карман плаща. Теперь можно и домой. Идти следует той же дорогой, которой он возвращался с работы уже много лет подряд. Если его расчеты верны, хвост будет ждать его где-нибудь на маршруте. Пусть ребята убедятся, что своих привычек он не изменил. И если Максим Ильич еще что-нибудь понимает в человеческой натуре, по взаимному согласию следящих за ним типов, информация о сегодняшнем инциденте в магазине до начальства не дойдет.